На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к птице. Ласточка уже совсем ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку. Дюймовочка стояла перед нею с куском гнилушки в руках. Другого фонаря у нее не было. «Спасибо тебе, милая крошка», — сказала больная ласточка. «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко». «Ах», — сказала дюймовочка, — «теперь так холодно, идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой». Дюймовочка принесла ласточке воды в цветочном лепестке и несколько ячменных зернышек. Ласточка попила и поела, а потом рассказала девочке, как она поранила себе крыло о терновый куст и не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Пришла зима, стало очень холодно, и она упала на землю. Больше ласточка уже ничего не помнила, и как попала сюда, в подземелье, она не знала. Всю зиму прожила ласточка в подземелье, а дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом. Они ведь совсем не любили птичек. Когда настала весна и пригрело солнышко, дюймовочка открыла дыру, которую проделал в потолке крот, чтобы ласточка могла улететь. Ласточка спросила, не хочет ли дюймовочка отправиться вместе с нею. Пусть сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес. Но дюймовочке было жалко старую полевую мышь. Она знала, что старухе без нее будет очень скучно. «Нет, я не могу улететь с тобой», — сказала она ласточке. «Прощай, прощай, милая девочка», — прошептала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка посмотрела ей вслед, и слезы закапали у нее из глаз. Уж очень она полюбила птичку. «Тви-пи, тви-пи!» — крикнула ласточка и скрылась в зеленом лесу. А дюймовочка осталась в мышиной норе. Теперь ей жилось очень плохо. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а поле вокруг норки полевой мыши заросло высокими толстыми колосьями и казалось дюймовочке дремучим лесом.